Глава 7. «Ваше сиятельство, милорд передал вам записку», — было первое, что я услышала от Дары следующим утром. «Записку?» — я была, мягко говоря, ошарашена. Дара просто положила передо мной плотный в четверо сложенный лист бумаги. По ней, как водяные знаки, шли какие-то мелкие завитушки, а уголки чуть закруглялись. И, похоже, бумага была ароматизирована, от нее шел легкий хвойный аромат. Я развернула лист. Почерк крупный, заостренный, строчки идеально ровные. «Леди Эва, ваш отвар мне помог слабо. Я выделяю вам отдельное помещение для вашего травничества. Надеюсь, ваш следующий эксперимент окажется более удачным». Я прочитала это голосом герцога, и слово «эксперимент» вышло особенно ехидно. Однако перспектива обзавестись местом для изготовления отваров меня порадовала и даже вдохновила. Теперь не придется делить с Дарой кухню. А вот то, что герцогу не помог мой отвар, озадачило. Какие же комбинации попробовать сегодня? Ну, чтобы наверняка. После завтрака я под мышкой Стутти отправилась осматривать свою лабораторию. Так я решила именовать каморку, которую с барского плеча пожаловал мне Дари. Для того, чтобы попасть в нее, нужно было подняться под самую крышу. Окно отсюда выходило прямо на хоздвор, поэтому все, чем можно было любоваться за работой, это колодец и груда бревен в дальнем углу. Впрочем, я сюда не за красивым видом пришла. Каморку нужно было еще привести в порядок. Вымыть, разместить столы, а на них горелку и различные емкости. В помощь мне Дара отправила Гарри. «А приворотные зелья вы умеете делать?» — спросил мальчик, рассматривая пучки трав, которые я развешивала сушиться под потолком. «А зачем тебе приворотное зелье?» — усмехнулась я. «Кого-то приворожить хочешь?» «Да никого». Гарри сразу засмущался и даже покраснел. «Все равно бесполезно. Она вырастет, а я...» Меня от этих слов будто током ударило. Гарри никогда не вырастет. Никогда, если не снять проклятие. И он сам это осознает. Как печально. Настроение сразу упало. Тоскливо заныло сердце. Как же им всем помочь? И как помочь себе? «А где твои родители, Гарри?» Решила поинтересоваться я. Надеюсь, не обижу его этим вопросом. «Да у меня их и не было, я сирота», — просто ответил мальчик. «Вначале я жил в доме для сирот, потом сбежал оттуда, потому что там было плохо. Случайно встретил герцога». «Ну как случайно?» Он шмыгнул носом и почесал затылок. «Я хотел кошель у него украсть, чтобы поесть. Но я же не знал, что он маг, и вообще... Я думал, милорд меня убьет, а он спросил, откуда я, а потом предложил пойти к нему в услужение. А я дурак, что ли, отказываться жить в замке? Ну и пошел с ним. С тех пор вот тут и живу». Поступок герцога меня приятно удивил, но я все же не стала обольщаться на его счет. Мало ли, какие у него в тот момент были цели. «А почему в замке так мало слуг?» — спросила я дальше. «Или раньше было больше?» «Да герцогу нравится, когда мало», — с прежней простотой и охотой ответил Гарри. «Он не любит людей, мало кого к себе подпускает. Кроме тех, кто остался сейчас, у нас жили еще Марианна и Люк. Марианна помогала Дарри, Люк был садовником. Они были парочкой, женихом и невестой. Но потом, после проклятия, они захотели уйти отсюда подальше. И герцог отпустил их, а остальные остались в замке». «И что с ними стало за это время?» «Не знаю», — Гарри пожал плечами. «А мне неинтересно. Пойду еще воды притащу». И он направился к двери. Когда он вернулся, щекотливую тему с проклятием мы больше не затрагивали, занимались обустройством лаборатории. После обеда я вспомнила, что надо еще подсобрать трав для будущего отвара. Часть из них росла как раз неподалеку от замка, даже в лес заходить бы не пришлось. «Да я быстро!» Предупредила я Дару и прихватила корзинку. Сегодня день выдался менее жарким. По небу даже подгоняемые ветром плыли хмурые тучки. Может, дождь собирается? Я решила ускориться. Невидимый помощник услужливо подсвечивал мне нужные растения, притом выбирал самые лучшие. Быстро заполнив корзину, я уже собиралась возвращаться, как вдруг услышала плач. Младенческий плач. Обернулась на звук. На траве под деревом, где еще минуту назад никого не было, лежал ребенок в белой рубашечке. На вид месяца 3-4. Малыш хныкал, кряхтел и махал кулачками. Когда же я подошла к нему, он улыбнулся. «Ты чей?» — спросила я, опускаясь на корточки. «А где твои родители?» Ребенок перестал плакать и начал гулить. Я несколько минут посидела рядом в надежде, что вот-вот объявятся родители, но, кажется, они не спешили на зов чада. «Ну, ладно». Я, подавив тяжелый вздох, взяла малыша на руки. «Пойдем со мной. Потом поищем твоих родителей». «Да что ж мне так везет-то, а? Как не вылазка в лес, так обязательно кого-то в нагрузку получу. Но не оставлять же ребенка одного в лесу». Младенец всю дорогу гулил, кряхтел и как-то ехидно улыбался. Это было странно, но я списала все на свое воображение. «Дара! Дара!» Я нашла служанку, как обычно, в кухне. «Смотрите, кого я нашла в лесу!» «Ох, великая Велла!» Дара всплеснула руками, оставила котелок, в котором что-то тушила, и подбежала ко мне. «Как же так? Откуда?» Лежал один на траве, плакал. «Родителей я не дождалась, решила взять с собой. Не оставлять же его на жаре!» Сказала я, передавая ребенка ей. «Ну, конечно!» Дара осторожно прижала его к себе. «Может, подкидыш? Или родители потеряли?» «Ох, бедняжка, откуда же ты?» Она положила ребенка на стол, и тот еще быстрее засучил ручками и ножками. «Может, ему попить дать? Сейчас молока подогрею!» Засуетилась Дара. «Только бы не упал! Да я пригляжу за ним!» Успокоила я, подходя ближе. Ребенок посмотрел на меня, и взгляд этот был совсем не детским, острым, насмешливым. Я даже отшатнулась. По спине пробежал холодок. «Да что ж не так с этим младенцем?» И вдруг ребенок стал увеличиваться в размерах, меняться. Вытянулись руки, ноги, туловище. Потом фигура обрела грузность и женские формы. Лицо повзрослело, после и вовсе состарилось. Волосы удлинились, распушились, покрылись нитями седины. Изменилась и одежда. Младенческая рубашечка превратилась в свободное серое платье. «Ох, все святые!» — пробормотала Дара, роняя чашку с молоком. «Я же и вовсе потеряла дар речи. На столе, где мгновенье назад лежал ребенок, сидела толстенькая маленькая старушка и все так же ехидно улыбалась, а глаза ее искрились весельем». «Ну как, ловко я тебя обдурила!» — хрипло смеясь обратилась она ко мне. «Кто вы?» — выдавила я из себя. «Гризелла». Она проворно соскочила на пол и огляделась с любопытством. «А у вас тут уютненько. Зря я раньше уронала не бывала. Что готовим?» Теперь она стояла у котелка с едой. Рагу. Чесночку можно побольше добавить. А тут что? Хлебушек свежий. Так. Котяра!» Носок ее туфли уперся в зад толстяка, который, не упуская момента, лакал с пола разлитое молоко. «Хорошо, кормят, жирненький». «Отвали, мур!» — ответил ей толстяк. «Ну вот, его я тоже понимаю. Но, кажется, не я одна». Гризелла прицокнула языком и легонько пнула его. «Не хами мне, а то не поздоровится». «Да кто вы такая?» Мне вдруг стало обидно за кота. «Проникли в замок, командуете тут. Ведете себя совсем неподобающе. Что вам тут...» Но на последнем слове я замолкла, в прямом смысле «онемела». Не могла больше ни звука издать. Связки попросту перестали меня слушаться. Я схватилась за горло и начала открывать-закрывать рот, силясь заговорить. «Ах, испугалась!» — хохотнула старушка, подскакивая ко мне. «Слишком много болтаешь, деточка!» И она щелкнула пальцами. «Ладно, я пошутила». «Вот же!» Услышала я собственный голос и с облегчением вздохнула. Потом вновь отшатнулась от этой гризелы, которая теперь пристально меня рассматривала, точно экспонат в музее. «Значит, это ты, та самая ведьмочка?» — произнесла она наконец. «Что значит «та самая»? уточнила я, делая еще шаг назад. «О которой мне рассказал Ронал». Та сузила глаза и ухмыльнулась. «Как интересно! Графиня Эва Барбантиа, внучатая племянница непутевой Иоганны. Кто бы мог подумать?» Ронал рассказал. «Выходит, слово герцога ничего не значит, ведь он обещал никому не говорить о том, что я ведьма». «Мне можно рассказывать», — точно прочитав мои мысли, усмехнулась Гризелла. «Я тоже ведьма. И ты должна пойти со мной, чтобы разобраться, кто ты такая и что тебе делать дальше». «Я не понимаю, зачем мне идти с вами?» Я разнервничалась еще сильнее. «Возможно, я смогу помочь тебе», — уже без улыбки сказала Гризелла. «Если то, что подозревает Ронал, окажется правдой, то это очень серьезно и очень важно, так что идем». Она хлопнула в ладоши с прежним задором. «Идем, идем, поболтаем, разберемся. Ты ведь сама о себе ничего не знаешь, правда?» Я вынуждена была кивнуть. Несмотря на ее безумный вид и странное поведение, я вдруг поверила ей. Поверила, что она поможет мне разобраться, возможно, и с тем, как я здесь оказалась. «Но куда мы пойдем?» — снова уточнила я. «Ко мне». Гризелла стащила с тарелки одну из булочек, которые Дара пекла на завтрак, и сразу откусила от нее. «Вкусно. Я возьму еще». Она вопросительно посмотрела на Дару. Та часто-часто закивала, но так и не сдвинулась с места. «И вон то яблочко», — показала Гризелла на миску с фруктами. «Обращение в младенца, знаете ли, отнимает много сил и вызывает голод». «А зачем вы обращались в младенца?» — спросила я. «Честно говоря, после герцога-чудовища меня этот факт уже не так удивлял. Кто-то превращается в рогатого льва, кто-то в ребенка. У каждого свои недостатки. Но раз она, в отличие от Дари, может контролировать эти метаморфозы, то поинтересоваться все же стоит». «Ведьма не может войти в дом, где живет другая ведьма, без ее приглашения», — жуя булку, отозвалась Гризелла. «Вот и пришлось подстраиваться под ситуацию». «Но вы могли просто подойти ко мне и объяснить». Ведьма отмахнулась. «Так неинтересно. Веселее было наблюдать за тобой». «Да уж, очень весело. Обхохочешься». «Ну все». Гризелла вытерла руки о платье. «Я подкрепилась, теперь точно можно идти». «Готова, леди Барбантиа?» «Ну, а вы к ужину хотя бы вернетесь, миледи?» Робко поинтересовалась Дара у меня. «Постарается», — деловито ответила за меня Гризелла и пружинистой походкой направилась к выходу.